Второе. Тайна водственное слово. Чтение из послания к римлянам, начинающееся словами. Или не разумеете, яко верится во Христа Иисуса крестихомся, смерть его крестихомся. Дослов. Несте бо под законом, но под благодатью. Послание к римлянам, 6 глава, с 3 по 14 стихи. Полезны нам ежедневные тайноводства и учения новые, возвещающие о предметах новых, а наипаче полезны каждому из вас, обновленному из ветхого человека в человека нового. Потому и предложу вам по необходимости продолжение вчерашнего тайноводства, чтобы дознать вам, какое было знаменование совершенного вами во внутреннем притворе. Едва вступив, совлекли вы с себя хитон, и сие было изображение того, что совлеклись вы ветхого человека с деяниями его. Колоссаям, 3 глава, 9 стих. А совлекши с себя хитон, стали вы наги, подражая всем на кресте обнаженному Христу и сею наготою совлекшему начало и власти и дерзновением победившему на древе. Послание к Колоссаям, 2 глава, 15 стих. Поскольку в членах ваших гнездились сопротивные силы, то непозволительно уже стало вам носить он и ветхий хитон, разумею же, конечно, не сей чувственный хитон, но ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных. К Ефесянам послание, 4 глава, 22 стих, в которого да не облекается уже снова душа, единожды его совлекшаяся, но да скажет словами невесты Христовой в песней «Совлекохся ризы моя», како облекуся в нем. Чудное подлинно дело. Обнажены вы были пред взорами всех и не стыдились, потому что действительно уподобились первозданному Адаму, который в раю был нах и не стыдился. Бытие, 2 глава, 25 стих. Потом по совлечении хитона помазаны вы были заклинательным елеем от верхних волосов на голове до ног и соделались причастниками доброй маслины Иисуса Христа, потому что отсеченные от маслины дикой, привиты стали к маслине доброй и соделались причастниками тука истинной маслины. Посему заклинательный елей был знаменованием причастия тука Христова, истреблением всякого следа сопротивной силы. Ибо как дуновение святых и призвание имени Божия, подобно самому сильному пламени, жжет и прогоняет демонов, так и сей заклинательный елей призыванием Бога и молитвою приобретает и такую силу, что не только сожигая, изглаждает следы греха, но и изгоняет все невидимые силы лукавого. После сего приведены вы были к святой купели божественного крещения, как Христос со креста несен был к прилежащему гробу. И каждый был вопрошаем, верует ли во имя Отца и Сына и Святого Духа, произносили вы спасительное исповедание и трижды погружались в воды и снова изникали из воды, сим прознаменуя и давая разуметь тридневное Христово погребение. Ибо, как Спаситель наш три дни и три ночи совершил во чреве земли, так и вы первым изникновением из воды изобразили первый день погружением первую ночь Христова пребывания в земле. И как пребывающий в ночи ничего не видит, а кто во дни, тот пребывает в свете, так и вы погружение, как в ночи, ничего не видели, а при изникновении из воды снова как бы стали пребывать во дни. В то же самое время и умирали вы, и рождались, и спасительная онная вода соделалась для вас и гробом, и матерью. И что Соломон сказал об ином, то приличествует вам, ибо так сказал он, время рождать и время умирать. Экклесиаст, 3 глава, 2 стих. А вас же должно сказать наоборот, время умирать и время рождаться. Одним временем совершилось то и другое, и смерти сопутственным стало ваше рождение. Новое и необычайное дело. Умираем мы не в самой действительности, и погребены бываем не в самой действительности, и распявшись не самым делом, воскресаем, но уподобление бывает только в образе, а спасение в самой вещи. Христос подлинно был распят, подлинно погребен и подлинно воскрес, и все сие даровал нам, чтобы, приобщившись страданием его уподоблением, на самом деле приобрести нам спасение. Какое преизбыточествующее человеколюбие! Христос приял гвозди на пречистые руки и ноги свои и терпел болезнь, а мне безболезненно и безтрудно сообщение болезни дарует спасение. Никто, да, не думает, что крещение есть благодать оставления только грехов, а не вместе и сыноположение, как Иоанново крещение давало только отпущение грехов. Напротив того, точно знаем, что оно, как служит очищением грехов и сообщает дар Святого Духа, так бывает и верным изображением Христовых страданий. Посему-то и Павел, недавно взывая, сказал: «Или не разумеете, яко и лице Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся, с погребохомся обо Ему крещением в смерть». Послание к римлянам, 6 глава, 3-4 стихи. «Сказал же он сие полагавшим, что хотя крещение сообщает нам отпущение грехов и сыноположение, но не имеет еще общения в истинных страданиях Христовых через уподобление. Посему, да, познаем, что все, что не претерпел Христос, пострадал Он ради нас и наше ради спасения на самом деле, а не в привидении, и мы делаемся причастниками Его страданий». Павел весьма определенно воскликнул: «Ащебо насаждение быхом подобию смерти Его, то и воскресение будем». Послание к римлянам, 6 глава, 5 стих. Прекрасно сказано «с насаждение». Ибо здесь насаждена истинная виноградная лоза с большой буквы, и мы приобщением крещения и смерти соделались с насажденными с нею. Со всяким вниманием обрати ум свой на слова апостола. Не сказал аще с насаждением быхом смерти, но говорит подобию смерти, ибо во Христе истинная была смерть, душа его действительно разлучилась с телом, и погребение было истинное, потому что святое тело его повито было чистую плащаницею, и все происходившее было с ним истинно. Но в нас смерти и страдания одно подобие, а спасение не подобие, а самая действительность. Достаточно научившись всему, прошу вас, содержите сие в памяти, чтобы мне недостойному сказать о вас. Люблю вас. Яко вся моя, помните, и предания, какие предах вам, держите. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Силен же есть Бог, представивший вас, яко от мертвых живых, к Римлянам послание, 6 глава, 13 стих, даровать вам, да и вы во обновление жизни ходите. Там же 21 стих. Ему слава и держава ныне и вовеки. Аминь.